Глава 9. Всю дорогу до города Лев ехал за мной, иногда коротко мигая фарами, таким образом общаясь со мной. Я часто улыбалась, но ничего не отвечала. На подъезде к городу он прислал мне сообщение, где конкретно припарковаться, и уже через 3 минуты я остановила машину сразу у кафетерия на заправке. «Не мог еще раз не попрощаться с тобой», — улыбнулся Лев, выйдя из машины и приближаясь ко мне. Я тоже, заглушив двигатель, вышла к нему навстречу. «Я тут подумала, может, нам чего-нибудь вредного перекусить, например, хот-дог с колой». «Ты голодна?» — взволнованно уточнил Лев, на что я тут же покачала головой. «Нет, просто на самом деле я не хотела расставаться». «Может, кофе?» «Пойдем». Кивнул и, взяв меня за руку, потянул в сторону кафетерия. Я смущенно улыбнулась и едва успела поставить авто на сигнализацию, прямо на бегу. Мы зашли в помещение, где приятно пахло ароматным кофе. «Это то, чего мне сейчас хочется». «Кофе?» — уточнил Лев, а я согласно кивнула. «Тебе какой?» «Капучино с ореховым сиропом». Я облизнула губы в предвкушении, а Лев бросил на них заинтересованный взгляд. Я отвернулась, понимая, что привлекаю его внимание. Через несколько минут в моих руках оказался стаканчик с ароматным напитком. Я потянула через трубочку и от удовольствия прикрыла глаза. «А у тебя что?» Заглянула в стаканчик мужчины и скривилась. «Обычный черный». «Американо». «Не любишь кофе?» «Не очень, в основном предпочитаю чай». «А я вот любительница кофе. Пойдем?» «Точно ничего не хочешь перекусить?» «Точно». Я улыбнулась и прошла к выходу, но уже в дверях едва не оступилась, когда увидела, как из машины выходит рыжая. «Ты чего?» «Сделай вид, что меня не знаешь, прошу тебя». «Ладно», — недовольно произнес Лев. Я бросила на него извиняющийся взгляд и пошла на улицу. Мне было неудобно перед мужчиной, но я не хотела, чтобы эта сушеная вобла увидела меня в компании мужчины и донесла Диме. Не хочу слушать в свой адрес необоснованные обвинения. «Какая неожиданная встреча, Кариша!» Запела эта дура, останавливаясь возле меня. Я сделала вид, что не сразу заметила ее. «Ты что, за мной следишь?» Прорычала я, отшатываясь от нее подальше. «С ума сошла? Думаешь, мне больше заняться нечем? А ты что тут делаешь?» «Уверена, что я стану перед тобой отчитываться». Прищурилась я и боковым зрением отметила, что Лев ждет меня около своей машины. «Хотя так даже лучше, что ты здесь, а то котеночек поехал домой, а я уж было подумала, что он тебя решил напоследок удовлетворить. Долго он вещи собирает свои». Я даже скривилась от ее обращения. «Я потрепанный товар не принимаю. И не удивлюсь, если он с кем-то сейчас развлекается, потому что в квартиру попасть не смог». «Это еще почему?» Гневно поинтересовалась вобла, а я, отпив капучино, пожала плечами. «Потому что я замок сменила, чтобы он не надоедал мне». Я развернулась и пошла к машине, когда меня догнал ее вопль. «Так дай ему развод, я заберу его, раз тебе не нужен». Я обернулась и расставила руки в стороны, улыбаясь во весь рот. «Забирай, мне такой не нужен». И снова пошла к машине, только обернулась у двери и добавила, когда рыжая собралась зайти в кафетерий. «Вобла!» Она обернулась, прекрасно отзываясь на новое прозвище. «Ты только своего мужика уговори на развод, а то он не очень хочет. И причину узнай, они тебе понравятся». Она вздернула нос кверху и, взмахнув копной рыжих волос, развернулась и скрылась в здании. Я выдохнула. «Лев, давай отъедем подальше и спокойно выпьем кофе». «Ты как?» «Подальше отсюда». Он кивнул, и мы сели каждый в свою машину, отъехали примерно на километр и припарковались на участке для ремонта машин. Он находится значительно ниже трассы, и здесь нас никто не увидит. В моем случае не должна увидеть рыжая. Я вышла на улицу и вдохнула свежий ночной воздух. Лев оказался практически сразу рядом. «Ты как?» Заглянул в мои глаза в свете луны, а я чуть не подавилась воздухом. «Почему он такой внимательный? Хочу спокойно выпить свой кофе». «Согласен, я, правда, свой уже допил». «Прости за эту сцену, я не ожидала ее здесь встретить». Лев убрал руки с моего лица, но я видела, с какой неохотой он это сделал. «Теперь я еще больше не понимаю твоего мужа. Как он мог променять тебя на нее?» «Почему ты так говоришь?» «Я понимала, но услышать от мужчины будет приятнее». «Она мне не понравилась, да и явно умом не блещет. Поражаюсь, как ты ей волосы не выдрала». «Это не мой уровень. Я девочка и драться не люблю». Он так красиво улыбнулся, что у меня мурашки по коже побежали. Мне нужно сматываться от него. А вместо этого я делаю глоток своего капучино. Как вкусно. Правда, немного остыл из-за рыжей. «Ты красивая девочка и достойна самого лучшего. Извини за наглость, но мне очень хочется познакомиться с твоими родителями. И я не говорю, чтобы ты уже назначала нам встречу. Это случится, но попозже. Просто интересно посмотреть, какие они. Уверен, у такой девочки замечательные родители». Я смущенно улыбнулась и снова потянула капучино через трубочку. «Кажется, ты очень самоуверенный». «Я не буду тебя торопить, но будь уверена, что теперь я тебя никому не отдам». Какой девочке не понравится услышать подобные слова? Только вот что ответить я не знала. Лев очень смущал меня и напором, и вниманием, и своей внешностью. Красивый, высокий, подкачанный, еще и умный, полный коктейль. А если я скажу, что мне это не надо? «Я сделаю все, чтобы ты передумала». Отчего-то я начинаю чувствовать себя предательницей. Хотя мужу своему не изменяла, но вроде как теперь и могла бы заняться своей личной жизнью. Но глупо и неправильно, не разведясь и испытывая к Диме чувства, окунаться в новые отношения. Так и хотелось стукнуть себя по лбу за свое поведение. «Ничего себе! Вот это новости! Примерная жена и уже пошла по рукам. А Димочке понравится эта новость!» Услышала я из темноты и напряглась, чувствуя себя пойманной на горячем. «Ну, стерва, повыдергиваю рыжие патлы с особым удовольствием. Ты следишь за мной?» Недовольно произнесла я, оборачиваясь к Вобле. «Что ты? Зачем мне это? Просто стало интересно, куда вдруг исчезли сразу обе машины». «А это тебе зачем? Исчезли, исчезли. Езжай по своим делам». «Ну как? Вдруг тебе плохо стало?» «Если ты еще раз подойдешь ко мне ближе, чем на 100 метров, я вызову полицию. Ты меня поняла?» «Ты что, истеричка? Я просто беспокоилась, что с тобой что-то случилось». «Да ты только обрадуешься этому», — хмыкнула я и обернулась ко Льву. «Поедем отсюда. Сил нет терпеть эту дуру». «Сама ты дура, раз мужика не смогла удержать». Я на миг прикрыла глаза и крепко сжала кулаки, стараясь держать себя в руках. «Грош цена такому мужику, которого может увести баба. Признайся, ты его сама соблазнила». «А кто же еще? Да он и недолго сопротивлялся. Видимо, ты его не удовлетворяла». Лев все это время молча стоял и слушал наш разговор, а потом, взяв меня за руку, потянул к машине. «Поехали. Нет сил слушать этот глупый треп». «Дай ему развод!» — закричала Кристина, притопнув ногой. Я развернулась и усмехнулась, глядя на нее. Лица не видно в темноте, но силуэт просматривался отчетливо. Рыжая копна, благодаря объемным кудрям, лучше всего выбивалась в образе. «Я дам ему развод, хоть завтра. Ты только заставь Диму развестись». «Он хочет!» Я улыбнулась. «Нет. А хочешь, я тебе скажу причину? Хотя нет, не скажу. Пусть для тебя это будет сюрпризом. Поехали!» Посмотрела на Льва. Он открыл для меня дверь, и я, усевшись за руль, завела двигатель. Лев выехал первый, я за ним. Рыжая Вобла осталась стоять внизу. «Это же надо было поехать за мной! Ладно бы я, как обиженная жена, следила за любовницей или за мужем-изменщиком. Нет, его любовница следила за мной. Я такого еще не встречала. Ее наглость не знает границ. Еще бы в родительский дом притащилась. Тогда бы я точно на некоторое время забыла про воспитание и подергала бы ее рыжие кудри». По телефону договорилась со Львом встретиться в ближайшем сквере. Никак не получалось у нас нормально попрощаться. «Ты как?» Он подошел ко мне в сквере и сразу же руками обхватило лицо, заглядывая в глаза. Я видела в его взгляде волнение. «Нормально. Меня взбесило, что эта тварь позволила себе за мной следить. Плевать, что она скажет Диме, хотя дерьма выслушаю немало, но мне все равно. «Хочешь, я поговорю с твоим мужем о разводе? Я бы ему по морде дал, но ты будешь волноваться за него». Лев потянул меня к скамейке, и мы присели. Он взял в руки мою руку и пальцами поглаживал тыльную сторону ладони. Успокаивал, и мне это очень нравилось. «Не надо никого бить, я сама с ним поговорю. Не хочу, чтобы кто-то влезал. Одна уже влезла», — намекнула на рыжую. «Если нужна будет помощь, обращайся, я помогу». «Да? А кем ты работаешь?» «Скажем так, немного наверху». «Ничего себе, интересно». В сумке зазвонил телефон. «Лиана». «Прости, сестра звонит». «Конечно». «Привет, Лиан». «Сестренка, ты где? Уже поздно, я волнуюсь. Тебя не похитил твой красавчик?» Я бросила косой взгляд на льва и смущенно улыбнулась. «Я уже в городе, в сквере, скоро приеду». «Он тебя поцелует?» «Лиана, прекрати, он все слышит». «Это же хорошо. Надеюсь, он не такой мудак, как твой муженек. Все, сестренка, жду тебя дома. Спать не ложусь». «Пока». Я сбросила вызов и виновато посмотрела на льва. «Прости, от нее ничего не скроешь». «Что там говорила сестренка?» Я, не понимая, что он имеет в виду, прищурилась, а лев, наклонившись, поцеловал меня в губы. Я от удивления не знала, что делать, но и на поцелуй не спешила отвечать. Теплые губы нежно ласкали мои, и мне бы стоило оттолкнуть его или дать пощечину, но я ничего этого не делаю. Не отвечаю, но и не отталкиваю, зато чувствую горячий язык. Он медленно проводит по губам, отчего по коже побежали мелкие мурашки. Делаю вдох и чувствую его невероятный запах. Прикрываю глаза и понимаю, что еще долго буду ощущать на себе его аромат. Когда лев отстранился, так и не получив ответа, я осторожно руками коснулась его грудной клетки и отодвинула от себя. Глупо улыбаясь, сбежала от него и, сев в машину, поехала домой. «Что со мной происходит?» Глупая улыбка не сходила с лица всю дорогу, и даже когда я, загнав машину во двор, забрала подсолнухи и пошла к дому, носом зарывшись в цветы, все равно продолжала улыбаться. «Кажется, кто-то сегодня не уснет!» Довольно пропела сестренка, стоило мне зайти в прихожую. Я честно старалась спрятать улыбку, постоянно кусая губу, но у меня ничего не получалось. «Поцеловал?» Я активно закивала головой, снова пряча лицо в цветах. «Класс! Ты смотри, даже цветы особенные! Думаю, сестренка, он на тебя запал!» Я пожала плечами и, сбросив сандалии, пошла в сторону кухни. Лиана шла за мной. «И как он целуется?» Я обернулась и снова пожала плечами. «Не поняла. Я не ответила на его поцелуй», — честно призналась я, оставляя цветы на столе и заполняя вазу водой. «Ты его хоть не ударила?» «Нет, конечно», — тут же серьезно произнесла я и поставила вазу на стол. «Уже хорошо. Тогда что?» Я сбежала. Улыбалась, как дурочка, и сбежала. «Значит, мурашки побежали, и ты испугалась. Карин, твои глаза все говорят за тебя». «Он мне нравится, но я все еще замужем». Поставила цветы в воду и вздохнула. Из прихожей послышался звонок моего телефона. «Наверное, уже соскучился», — довольно произнесла сестренка, следуя за мной. «Вот же, хвостик». Я достала телефон и скривилась. «Хоть в черный список бросай. Вспомнили муженька. Он тут как тут». «Чего ему надо?» «Сейчас спрошу». Я приняла звонок и выдохнула. «Чего тебе?» «Карин, я в аварию попал. Приезжай, пожалуйста».